Разлука ты, разлука. Полулюкс. «Не хочу уезжать», — вдруг сказала Ася. «Я тоже не хочу», — радостно откликнулся Рома. Они приехали в пансионат Дубки на неделю, и вот неделя кончилась, надо было идти на завтрак, потом собирать сумки, топать к автобусу. «Тогда сделай, чтобы мы остались еще дня на три», — сказала Ася. Это оказалось не так просто. Но Рома договорился в дирекции. Конец 80-х, времена еще советские. Обо всем надо было суметь договориться. Дали полулюкс, почти вдвое дороже, и еще приплатить сверху. Денег хватило едва-едва. После обеда Рома перетащил сумки в номер с лишним диваном, двумя креслами. Вот весь полулюкс. Рома был счастлив. Во-первых, Ася сама захотела остаться, а главное, он гордился, что может всего добиться для своей женщины. Ася это оценит. Они встречались уже давно, но никак не могли решить, что делать дальше. Они в пансионат поехали, чтобы получше познакомиться и что-то понять. Это Ася сказала, это была ее идея. Слава богу, в полулюксе была большая кровать, а то в прежнем номере были две сдвинутые койки с жесткими краями. Вечером Рома первым пошел в душ и ждал Асю уже под одеялом. Она долго возилась в ванной и в прихожей, а потом зашла в комнату, совсем одетая, с сумкой. «Я, конечно, сволочь», — сказала она, — «но я хочу домой». Рома вздохнул. Он привык к Асиным закидонам. «Да», — сказал он и сел в кровати. «Однако я устал, между прочим». «А ты оставайся», — сказала она. «Ты мне совсем разонравился». Бегал, суетился, весь перепуганный, а потом такой довольный, как будто не полулюкс выцарапал, а замок в Шотландии купил. Ну, прости, не обращай внимания, я просто такая гадина, я пошла. — Погоди, — сказал Рома, — время 11:30, автобуса нет, такси не поймаешь, ложись давай. — Так ты не будешь ко мне прикасаться. — Здесь два одеяла, — пробурчал Рома. — Лучше я лягу на диване, — сказала она. Утром она вышла из душа, полуодетая, и сказала, «А я думал, ты меня изобьешь и отдерешь. А то давай попробую», — Рома возмущенно приподнялся в постель. «Не надо!» — засмеялась она. «У тебя не получится!» Растопырила ноги, подтягивая трусики, прыгнула в брюки, надела свитер. Через 15 лет Рома узнал через общих знакомых, что Ася живет одна, болеет, зарабатывает мало. Не утерпел и позвонил, тем более, что он недавно развелся. — Можешь заехать? — Конечно, давай. Когда она открыла ему дверь, когда он увидел эту пожухшую, располневшую тетку, у него дыхание перехватило, и слезы полились из глаз. Он прямо в прихожей обнял ее и поцеловал в губы, щеки, глаза, руки, плечи и сказал: — Ася! Я не могу без тебя жить. Выходи за меня замуж, пожалуйста. Она спросила, а ты не будешь мне мстить? Он сел на табурет и думал. Целую минуту. Потом сказал, буду. На то мы расстались.